Англия будет гордиться тем, что первый голос протеста, да еще такого энергичного протеста против жестокости войны, раздался в Англии, и все честные и интеллигентные люди будут с благодарностью произносить ваше имя. Книга ваша принадлежит к тем, которые проживут долгие годы. Вы большой и прекрасный человек, Уэллс, и я так счастлив, что видел вас, что могу вспоминать ваше лицо, ваши великолепные глаза. Может быть, я выражаю все это несколько примитивно, но я хочу просто сказать вам, в дни всемирной жестокости и варварства ваша книга — это большое и поистине гуманное произведение. Вы написали прекрасную книгу, Уэллс, и я сердечно жму вашу руку и очень люблю вас. А теперь я хочу сказать вам следующее. Два моих друга, Александр Тихонов и Иван Ладыжников, организовали издательство для детей. Сейчас, может быть, более чем когда-либо дети являются лучшим и наиболее нужным, что есть на земле. Русские дети нуждаются более чем все другие в знакомстве с миром, его великими людьми и их трудами на счастье человечества. Надо очистить детские сердца от кровавой ржавчины этой безумной и ужасной войны. Надо восстановить в сердцах детей веру в человечество, уважение к нему. Мы должны снова пробудить социальный романтизм, о котором так прекрасно говорил мистер Бритлинг Летти и о котором он писал родителям Генриха в Померанию. Я прошу вас, Уэллс, написать книгу для детей об Эдисоне, об его жизни и трудах. Вы понимаете, как необходима книга, которая учит любить науку и труд. Я попрошу также Ромена Ролана написать книгу о Бетховене, Фритьофа Нансена о Колумбе, а сам напишу о Гарибальди. Таким образом, дети получат галерею портретов ряда великих людей. Я прошу вас указать мне, кто из английских писателей мог бы написать о Чарльзе Диккенсе, Байроне и Шелли. Не будете ли вы добры указать мне также несколько хороших детских книг, чтобы я мог организовать их перевод на русский язык? В это время мысль о полезных знаниях для детского возраста уже владела Горьким, и он пользовался каждым случаем контакта с западными писателями, чтобы просить их сотрудничества. В то время Горький писал Ромену Ролану. Конец декабря 1916, начало января 1917, Петроград. Дорогой и глубоко уважаемый товарищ Ромен Ролан, очень прошу вас написать биографию Бетховена для детей. Одновременно я обращаюсь к Уэллсу с просьбой написать «Жизнь Эдисона». Фритьоф Нансен даст «Жизнь Христофора Колумба». Я — «Жизнь Гарибальди». Еврейский поэт Бялик — «Жизнь Моисея» и так далее. Мне хотелось бы при участии лучших современных писателей создать целую серию книг для детей, содержащую биографию великих умов человечества. Все эти книги будут изданы мною. Я уверен, что вы, автор Жана Кристофа и Бетховена, великий гуманист, вы, так прекрасно понимающий значение высоких социальных идей, не откажете мне в этом. Отказать ни тот, ни другой не решились. Они просто обошли молчанием это предложение, и из этой детской серии ничего не вышло. Теперь, в 1920 году, в совершенно новых условиях, Горький снова начал настаивать на том, чтобы Уэллс включился в работу и помог ему просветить жаждущих просвещения. К концу второй недели своего пребывания в Петрограде Уэллс внезапно почувствовал себя подавленным не столько от разговоров и встреч, сколько от самого города. Он стал говорить об этом Муре. Он смутно помнил ее перед войной в Лондоне, еще перед ее отъездом в Берлин, куда Бенкендорф получил назначение в русское посольство. У их общего друга Беринга был в это время дом, и он давал вечера, и там они встречались несколько раз, но почему-то он совершенно не запомнил Бенкендорфа. Он помнил ее и до замужества на балах у русского посла в Лондоне, графа Александра Бенкендорфа, где величественная жена посла, урожденная графиня Шувалова, представила их друг другу. 9 лет тому назад. Ей тогда было 20, а сейчас ей 29. Он заговорил с ней об этих странных, незнакомых ему до того минутах беспричинной подавленности, которые, когда он остается один, просачивались или втирались в его воспоминания незначительные сами по себе и потерявшие